будет черный снег. Гуляй, Поля, черный снег. Твоя Поля на черном снегу, да ни хрена не видать. Где кони, где флаги, где люди? Анархия, мать! Анархия, мать! Ширмой французы насосные, а на востоке закаты все красные. Все, что свершилось, сердце не радует, сердце, как угли, падает, падает. Черный снег, гуляй, Поля, черный снег. Твоя Поля на черном снегу, да ни хрена не видать. Где кони, где флаги, где люди? Анархия, мать, анархия, мать. Убились вот или Бакунин с Кропоткиным. На том свете нет полезы, ни чахотки. Теперь никто ж не увидит, не увидит, кого они там любят, кого ненавидят. Скрылся черный снег, гуляй, Поля, черный снег. Твоя Поля на черном снегу, да ни хрена не видать. Где кони, где люди, где флаги? Анархия, ah!